Апокрифический трансерфинг 1.1. Новое издание. Исправленное и дополненное. Вадим Зеланд. Издательская группа «Весь». Предисловие к новому изданию. Первое издание книги вышло в 2010 году. В нашей жизни с тех пор многое изменилось, но не принципиально. Вы можете судить сами, актуальна ли представленная тогда информация и в наши дни, или нет. О чем книга? О полноценном, но преимущественно живом, то есть эффективном питании, без фанатизма и жестких ограничений. О технологии живых – воды, воздуха и пищи. О способах повышения своей энергетики. О роли тонкоматериальных сущностей – в сексе, о паразитах тела и сознания. Как от первых избавиться, а вторых использовать, например, для продвижения по карьерной лестнице. Как обратить старение вспять. Как отличать свои истинные цели от ложных и достигать их. А также о том, как прекратить свою битву, обрести свое кредо и сформировать внутренний стержень. Единственное, что освежилось в новом издании, это обогащенный опыт по всем затронутым темам. Какая-то часть информации морально устарела, поэтому она либо удалена, либо обновлена. А вот новый опыт, прошедший испытание временем и, в особенности, что ценно, дополненный практикой самих читателей, будет исключительно полезен. Мнение автора, не совпадающая с позицией официальной медицины, является его личным мнением и не претендует на конечную истину.